пришло известие о смерти Льва Лунца. Мы вспоминаем о нем все, что можно вспомнить, и мы с грустной усмешкой спорим, кто следующий, потому что Лунц ушел первым. Его уход объединил нас своей внезапностью, своим трагизмом, сжал нас в тесное кольцо, и это был апогей нашей дружбы, ее полный рассвет, и с этого момента, с этого года, кольцо начало слабеть. Никто лучше Горького не говорил и не сказал об этой дружбе. Вот как начинается первое письмо ко мне Горького, присланное из Саарова. «Очень обрадован всем, что вы пишете о себе, и как пишете, о той душевной связи, какая скрепляет Серапионов. Ваша дружба — это действительно оригинальное и ценное и небывалое явление в литературе. Таланты столь разнообразны, так резко различимы, вы связаны не с тенденцией эпохи, не общностью философии, не школой, наконец, а, видимо, чувством крепкой дружбы, углубленным, как мне хочется думать, и как это, вероятно, и есть, чувством искренней дружбы, углубленным, общим для всех вас серьезным и любовным отношением к священному делу искусства. Не разрывайте этой связи. Вот самый дельный совет, который может дать вам всякий человек, который внимательно присмотрится к вашей дружбе и к вашей работе и честно оценит ее крупное значение. Дружба — чувство, плохо развитое в России. Если вам удастся надолго сохранить его, она будет и вам взаимно полезна, и другим покажет нечто необычное. Держитесь крепче. Дружба эта сохранена была на десятилетия, но, конечно, в ее окраске происходили изменения, неизбежные во времени. Наивные, слепительные тона весны заменялись глубиной и спокойствием летних колоритов, разноречием, столкновениями красок осени. Любовь есть чувство многотонное, ее радость отравляется ревностью, в ревности таится ненависть. Но и без всяких уподоблений ясно, что резкое различие талантов, о котором писал Горький и которые отмечали наши критики, содержало в себе неизбежность расхождений. События молодости стремительны, как шквалы. Еще вчера я думал, что мой друг исповедует ту же эстетику, что и я, а сегодня вышла в свет его книга, я прочитал ее залпом и выпустил из рук с обиды разочарования. Нет, я думаю, не так, как он. Но вот проходит миг, я слышу опять его голос, и снова во мне поет созвучие, волнующее и смятенное. Нет, нет, я не ошибался. Друг мой остался моим другом. Мы росли по-разному. Одни быстро, другие медленно, но общий наш рост был бурным. Не прошло и полутора лет после того, как Горький горячо поощрял нашу дружбу, а я уже мучительно чувствовал испытание, которым она подвергалась. Произведения Серапионов быстро переставали быть ученическими, экспериментальными. Подсказанный теоретиками взгляд на них, как только на явление стиля, старел, едва родившись, усложнялся требованиями жизни. Каждый из нас с напряжением всех сил и страстью готовился преодолеть дьявольскую неподатливость материала войны и революции средствами искусства. И каждый шел к этому своим путем, наступая с позиции борьбы за новый язык, новую занимательность повествования, новое содержание героев. Легко объединить Гоголя и Гофмана словом «романтика» или сказать, что этих писателей сближает фантастический мир их героев. Но когда музыку Гоголя мы слышим за чтением Зощенки, а Гофман обнаженно-прямолинейно светит из рассказов Каверина, становится слишком очевидной враждебность гоголевой фантастики Гофману и понимаешь, что Зощенко и Каверин не могут ужиться под одной романтической крышей, будь она построена даже братскими руками. И когда внутренние противоречия Серапионов из учебного технологического спора внутри кружка или внутри дома искусств делались фактом большой литературной жизни и претендовали на то, чтобы стать фактом общественным, тогда я понимал, что люди этого спора должны уметь не только взаимно восхищаться успехами, но и негодовать друг на друга за неудачи и провалы.